Глава 29. Стэн затормозил, съехал на обочину. Машину поставил наискосок, чтобы фары осветили участок местности, прилегающий к указателю. Ничего интересного, правда, не обнаружилось, лишь вездесущий бурьян. «И что теперь?» — спросила Саманта. «Что ты ожидал здесь увидеть?» «Не знаю. Здесь точно есть какой-то секрет. Попробую разобраться». Повинуясь наитию, он выключил фары. Тьма, окутавшая машину, сначала показалась непроницаемой, но через полминуты начали проступать детали пейзажа. Свет все-таки был. Он сочился с неба, зыбкий и бледный. Тучи расступились, и между ними желтел диск падчерицы. Выбравшись из машины, Стэн и Саманта долго разглядывали окрестности. Но пейзаж был самый обычный. Унылая долина с редким кустарником, никаких построек в пределах видимости. Восприятие у Стэна, однако, обострилось за последние дни, и сейчас он чувствовал едва уловимый отголосок вибрации. А главное, знал, как можно добиться того, чтобы неявное стало явным. Он взял фотоаппарат, навел его на долину и надавил на кнопку. Несколько секунд ничего не происходило, а затем в отдалении мягко замерцали огни и сложились в призрачное созвездие. Саманта ахнула потрясенно. «Ты все-таки сумел!» Стэн жадно вглядывался во мрак, разбавленный светом. Огней становилось больше. Теперь это было уже не просто созвездие, а целая россыпь электрических светлячков. Там, в глубине долины, прятался городок, уютный и аккуратный, без нависающих небоскребов. Он звал, обещал пристанище. Осталось только найти дорогу, которая вела бы к нему со стороны шоссе. Саманта шепнула. «Помнишь, я говорила, что выросла в маленьком городишке? Но он был совсем другой, не такой, как этот. Так, по крайней мере, мне кажется. Там, где мы жили, люди постоянно ругались, ссорились. Отец пил, а я мечтала уехать. И уехала-таки. Только не вот сюда почему-то, а в каменный муравейник, где коготь и остальные. Выбрала не тот маршрут, получается. Просто сменила адрес, а люди вокруг остались такие же». «Значит, думаешь, здесь было бы лучше?» Стэн кивнул на долину. «Не знаю, но мы ведь можем попробовать, разве нет?» «Лично я готова рискнуть, начать с чистого листа, забыть тех бандитов в клубе, вымарать все из памяти. Даже от псевдонима избавлюсь, чтобы не напоминал лишний раз». «От псевдонима?» «Угу. Саманта Найт. Звучит, конечно, красиво и для сцены подходит. Я сама выбирала. Но так-то я простая девчонка, я ведь тебе рассказывала». «И как же тебя зовут, если по-настоящему?» «Мэгги. А фамилия Дэвис». Стэну показалось, что он провалился в прорубь или получился всего размаху дубиной в лоб. В глазах потемнело. Воздух застрял в груди. Он медленно повернулся к девчонке, и та осеклась, попятилась. «Почему ты так смотришь?» — пролепетала она. «Это ведь обычное дело. Имя было простецкое, неподходящее для певицы, поэтому пришлось поменять. Так многие поступают, если хотят карьеру». «Ты...» — хрипло выдавил Стэн. «Ты мне врала насчет Эрика». «С чего ты решил?» «Он упоминал тебя в дневнике». «Погоди, в каком еще дневнике?» «Вот в этом!» — заорал сыщик, выдрав тетрадь из внутреннего кармана. «Эрик записывал, что с ним происходит. Подробно пересказал, например, как встретил на лестнице полудохлую девку, у которой был отходняк. Мэгги Дэвис. Такое имя она ему назвала. Ну да, в тот момент ты, видимо, была не в том состоянии, чтобы козырять сценическим псевдонимом». Стэн замолчал. Ядовито-черная злость душила его, подступая к горлу. Пространство вокруг пульсировало, ритм отзывался болью в висках. Испарина выступила на лбу, несмотря на ночной ноябрьский холод. Саманта же, наоборот, успокоилась. Испуг в ее взгляде сменился чем-то вроде брезгливой досады. Вытащив сигарету, она чиркнула зажигалкой и глубоко затянулась. Выпустила дым и, скривившись, буркнула. «А в дневник записывал, значит? Вот же гаденыш! Не повезло. А тебе я так скажу, Логвин. Я тебе не врала ни единым словом. Ты меня однажды спросил, видела ли я Эрика в клубе? Я честно сказала нет. В моем присутствии он туда ни разу не заходил. «Не провоцируй меня, Саманта, или как там тебя? Факт в том, что ты была с ним знакома и не сказала мне, хотя знала, что я пытаюсь его найти. Если это не вранье, то...» «Так, стоп, всю лирику в сторону. Отвечай мне четко и ясно, где сейчас Эрик, что с ним случилось? И не вздумай юлить, а то не сдержусь». «Понятия не имею. В последний раз я видела его у реки. Он нарисовал меня. Я выпросила набросок на память. На этом мы распрощались». «Зачем ты искала к нему подходы?» «Я ничего не искала. Познакомилась с ним случайно. Накануне коготь довел меня до истерики, и я сбежала туда, на Совиный холм. Напилась там в хлам с какой-то рыжей художницей и наглоталась крупы, а потом очнулась на лестнице. Эрик просто шел мимо, заговорил со мной». «Ну, допустим, встреча была случайная, но вот дальше...» «Вы расстались возле реки, а через пару часов за ним явились некие парни. Какое забавное совпадение. А ведь коготь мне подтвердил, что Эрик был у него в руках. И если все сопоставить, то получается...» Стэн запнулся, лихорадочно вспоминая. Фрагменты головоломки складывались с издевательским лязгом. В клуб Саманта устроилась 2 года назад, она сама говорила. И тогда же начали бесследно исчезать посетители. Об этом упоминал тощий Фрэнки, отставной коп, с которым Стэн консультировался в начале расследования. Коготь, хозяин клуба, искал людей с особенным восприятием. Его люди увезли Эрика, затем Стэна. Причем оба они, и художник, и сыщик, до этого общались с Самантой. Она приманка? Подсадная утка? Нет, тут что-то другое, ведь Стэн неделю назад сам заявился в клуб, его не надо было туда заманивать. Можно было сразу хватать, без всяких шпионских игр. Или же... Я, кажется, понял. Стэн сделал шаг к Саманте. Она прижалась спиной к машине. «Ты способна видеть людей, имеющих дар. Распознаешь их в толпе. Вот зачем коготь тебя держал. Поэтому ты тогда спустилась со сцены и подсела ко мне за столик. Поговорила со мной, составила первое впечатление. Но, видимо, требовалось еще пара дней, чтобы все проверить, протестировать меня дополнительно. И ты мне предложила развить знакомство. Мразь! Ты сознательно выбирала подопытных крыс для когтя, а потом улыбалась им, кокетничала, зная при этом, что с ними будет». «Думаешь, мне все это нравилось?» — закричала Саманта ему в лицо. «Думаешь, у меня был выбор? Коготь держал меня на крючке. Я несколько раз пыталась сбежать, но он меня находил и заставлял отрабатывать. Я ненавидела его, травилась крупой, чтобы ненадолго забыться». Стэн подумал, ну да, передозировка. Может, не систематическая, но частая. Отсюда все эти взбрыки, эмоциональные перепады, даже в те дни, когда Саманта была трезва. Особенно гротескно все это выглядело в сценах из дневника. Эх, если бы заранее знать, что Саманта и Мэгги одно лицо... «Но вообще, — сказал он, — в тебе пропала актриса. Это же надо так мастерски притворяться, изображать романтику в общении со мной». «Я не изображала. Ну, то есть, поначалу да, а потом... Во-первых, я разглядела, что у тебя очень сильный дар, необычный. А во-вторых, ты вовремя пришел в клуб, как раз в тот момент, когда там не было ни Когтя, ни Криса, а остальные шестерки были не в курсе, чем я вообще занимаюсь. При этом ты оказался нормальным парнем. У меня возникла идея, я за нее ухватилась, как за соломинку. Подумала, вдруг ты сумеешь что-то придумать против этих уродов и вытащить меня из дерьма. Короче, ты решила меня использовать». «А что мне, по-твоему, еще оставалось? Крис, правда, чуть не испортил все. Вернулся и сразу что-то учуял. Начал меня допрашивать, узнал про наше свидание. Я рассказала, потому что жутко его боялась, почти до обморока. Он просто чудовище. Но сам посмотри, в итоге все удалось. Эти скоты друг друга перестреляли, а ты разглядел 10-ю милю. Нам повезло. Так давай используем шанс. Забудем всю эту погонь и поедем в тот городок. Найдем только поворот, чтобы на машине». «Ты действительно думаешь, что после всего случившегося я с тобой куда-то поеду? Или буду искать для тебя дорогу? Мне даже нравится твоя наглость. Но придется тебя разочаровать. У меня почему-то иссяк запал для сверхъестественных фокусов». Он ткнул пальцем в сторону городка. Саманта посмотрела туда и перекосилась, словно от зубной боли. Россыпь огней тускнела, электрические искорки гасли. Дольше всех продержались те, что составляли призрачное созвездие, но потом растаяли и они. Долина снова была пуста. Городок исчез. «Не будь идиотом, Логвин!» — выкрикнула певица. «Не строй из себя чистюлю! Ты сам заморался по уши еще до того, как приперся в клуб. Думаешь, я не знаю, за что платят ищейкам? Ты подглядывал в замочные скважины, копался в грязном белье, шпионил, чтобы сфотографировать чьи-то голые задницы. Я тебе предлагаю оставить все это в прошлом. Не ори, Мэгги, это ничего не изменит. Если хочешь, рискни добраться туда пешком, направление ты запомнила. Хотя сомневаюсь, что этот способ сработает». «Злорадствуешь? Ладно». Она сунула в рот еще одну сигарету и опять пошарила в сумочке. Но вместо зажигалки извлекла пистолет. Миниатюрный, дамский, не лишенный даже некоторого изящества. Отскочила на шаг и направила ствол на Стэна. «Сфотографируй город еще раз. Найди дорогу». «А если нет?» «Продырявлю тебе башку». «Ну, давай. Чего медлишь?» Он шагнул к ней. «Не подходи!» И истерически завизжав, она спустила курок. Но в последний момент все же сместила ствол, перевела его ниже, метила, похоже, в колено. Грянул выстрел, метнулось эхо. Пуля обожгла голень. Хорошо, хоть прошла почти по касательной и не задела кость. «Отойди, Логвин!» Истерика в ее голосе буквально звенела. «Следующий выстрел в яйца, предупреждаю!» Пистолет в ее руке прыгал, она уже совершенно не контролировала себя. Выстрелить могла в любую секунду, это было понятно. Морщаясь и чуть прихрамывая, Стэн отошел на несколько шагов. Она рванула дверцу машины, прыгнула на водительское сиденье. Ключ торчал в замке зажигания, Стэн его не вытаскивал. Взбесившаяся певица врубила заднюю, отъехала на полсотни шагов и только там развернулась. Покрышки взвизгнули, и машина умчалась прочь по шоссе. Стэна разобрал нервный смех. Ну что ж, отличное завершение дела. Он остался один на пустой дороге, без машины, без пистолета и без идей. Да к тому же слегка подстреленный. Проявил себя во всем блеске. На шоссе, ярдах в 100 от Стэна, вспыхнули фары. Автомобиль подкатил к нему и затормозил. Из-за руля вылез человек с неприметной внешностью. Тот самый ассистент, возивший сыщика накануне на встречу с Вудом. «Здравствуйте, мистер Логвин», — вежливо сказал новоприбывший. «А я ведь советовал вам быть осторожнее». «Я немного не рассчитал. А вы тут откуда? Следили за мной?» «Присматривал. На случай, если вам удастся таки открыть переход, а не только его увидеть. Но вам, как вижу, не повезло. У вас кровь. Царапина. Закатайте штанину, я принесу аптечку». Ассистент залил рану йодом и перебинтовал, проявив при этом подозрительную сноровку. Выпрямился и сделал приглашающий жест. «Давайте прокатимся, мистер Логвин. Настало время для серьезного разговора. Мистер Рогендорф ожидает вас».